«Да я бы тоже сразу спрыгнул», — улыбнулся Нуменорих. «Именно что, не раздумывая, и тоже неизвестно куда, вперед или назад, как получится. Но я слишком испугался. А когда мне по-настоящему страшно, я становлюсь очень рассудительным». «Вот это да. Обычно люди, перепугавшись, утрачивают способность рассуждать». «Тоже мамина наука. Она считала, что ум – отличная штука, но слишком утомительная. Поэтому включать его на полную мощность следует только в особых случаях. Например, когда ситуация опасна для жизни или просто стало очень страшно. А пока все хорошо, можно оставаться наивным болваном. Таким гораздо веселее живется». «Потрясающий подход», – вздохнул Макс. «Похоже, твоя мама – самый мудрый человек за всю историю обитаемых миров». «Ну, это трудно вот так навскидку определить», – серьезно возразил Нуменорих. «Соревнования-то не устраивают, но у нее действительно очень светлая голова, как, впрочем, у всех женщин Ордена Часов Попятного Времени. Мама говорила, что с таким великим магистром у них не было особого выбора. Или ты быстро-быстро станешь беспредельно мудрой, или попросту чокнешься уже на следующий день после поступления в Орден. Что, собственно, тоже неплохо для дела. Но безумие приедается гораздо быстрее, чем мудрость. Поэтому всем чокнутым рано или поздно все равно приходится перестраиваться». «Отлично сказано», — обрадовался Франк. «Хотел бы я познакомиться с твоей мамой». «Да я бы и сам хотел с ней познакомиться». «Это как? Неужели она твоя выдумка?» «Нет, что ты. Самое настоящее. Я бы, пожалуй, не сумел сочинить такую отличную маму. Просто когда я более-менее вырос, она сказала, что хочет еще раз попробовать прожить юность, которой у нее толком не было. Мама очень рано поступила в Орден Часов Попятного Времени. В таком возрасте даже в начальную школу мало кого отдают. А вскоре после того, как магистр Маба распустил орден, она родила сына, то есть меня. И все это, по ее словам, вышло прекрасно, ей очень понравилось, но теперь неплохо бы еще побыть веселой юной девчонкой, живущей в свое удовольствие и совершающей как минимум дюжину безобидных девичьих глупостей в день. Просто чтобы на личном опыте, а не с чужих слов, узнать, что при этом чувствуют, закрыть вопрос и больше к нему не возвращаться. Мама спросила, справлюсь ли я без нее и не обижусь ли. Я сказал, что все в порядке. Отговаривать ее было бы свинством, тем более, что я понимал ее как никто. После этого разговора мама повернула свое личное колесо времени, благо для женщин их ордена это довольно простое дело, и была такова. Я, конечно, твердо обещал, что не стану ее искать или просто тайком вызнавать новости о ее жизни, а все-таки ужасно интересно, где она и как поживает. То есть, по большому счету, понятно, что хорошо, но хотелось бы подробностей. Впрочем, я уверен, что мама, сочувствуя моему любопытству, регулярно сообщает мне вожделенные подробности во сне, а я, верный данному слову, честно забываю их после пробуждения. Очень похоже на нас обоих». «Зато ты не забываешь ее науку», — заметил Франк. «Это, поверь мне, не просто немало, а гораздо больше, чем можно себе пожелать. Даже в хороший день от чистого сердца».